Тенци? Жена Цицерона? Да, именно она. Она стоит рядом с почтенным своим мужем. О, ей-то вполне пристало бичевать пороки и разврат, — заметил, иронически улыбаясь, Лукреций. Недаром ее сестра, весталка Фабия, прославилась своей кощунственной связью с Кателиной. Клянусь Геркулесом, если цензору придется разбираться в безнравственном поведении Клодии, у него будет больше оснований заняться еще более безнравственной жизнью Фабии. Эх, с недоверчивым видом покачал головой Метробий, мы уже дошли теперь до такого позора, что если бы строгий и неподкупный Катон, самый суровый и непреклонный из всех цензоров, которые были до сих пор в Риме, жил в наше время, он не знал бы, с чего начать исправление распущенных нравов. Клянусь Кастором и Полуксом, если бы ему пришлось изгнать из Рима всех женщин, не имеющих права тут находиться, Рим превратился бы в город, населенный одними мужчинами, как в блаженные времена Ромула. И для сохранения рода Кверина пришлось бы снова прибегнуть к похищению сабининок. Впрочем, стоят ли нынешние сабининки того, чтобы их похищали? Браво, браво! Вот это я понимаю, клянусь божественным Эпикуром! — воскликнул Лукреций. — Метробий произносит Филиппику против распущенности нравов. При первых же выборах я подам за тебя голос и буду вести пропаганду, чтобы тебя избрали цензором. В этот момент толпа снова двинулась, и Кассий со своими друзьями оказался почти у самых ступенек лестницы портика храма Весты, недалеко от Клодии. Кассий приветствовал ее, приложив правую руку к губам, затем воскликнул: «Привет тебе, о Клодия, прекраснейшая из всех прекрасных женщин Рима!» Клодия взглянула на него и ответила на поклон легким наклоном головы и нежной улыбкой, бросив юноше долгий огненный взгляд. «Взгляд этот обещает многое», — улыбаясь, сказал Лукреций Кассию. «Твой пыл вполне оправдан, славный Кассий», — сказал Метробий. — Право, я никогда еще не видел женщины красивее, за исключением одной. Она была так же прекрасна, как Клодия, греческая куртизанка Эвтибида. Лукреций вздрогнул при этом имени и, помолчав, спросил с легким вздохом: — Красавица Эвтибида, где-то она теперь. — Ты не поверил бы собственным глазам. Ведь она в лагере гладиаторов. Напротив, я нахожу это вполне естественным, — ответил Лукреций. Там для нее самое подходящее место. Но знай, что Эвтибида находится в лагере этих разбойников только для того, чтобы добиться любви одного из них. Она безумно влюблена в Спартака. Браво! Клянусь Геркулесом! Вот теперь, наконец, у нее любовник, достойный ее. «Ошибаешься, клянусь Юпитером Статором. Спартак с презрением отверг ее». Все трое на мгновение умолкли. «А вот ты не знаешь», — продолжал через минуту Метробий, обращаясь к Лукрецию, — «эта красавица Эвтибида не раз приглашала меня, звала приехать в лагерь гладиаторов». «А что тебе там делать?» — удивленно спросил Лукреций. «Пьянствовать, что ли?» — добавил Кассий. — Но этим ты вполне успешно занимаешься и в Риме. — Вы все смеетесь, шутите, а я бы не прочь туда отправиться. — Куда? — Да в лагерь Спартака. Поехал бы туда переодетый и под вымышленным именем, вошел бы к нему в доверие и приобрел его расположение, а тем временем разузнал бы все его планы и намерения, разведал бы, что он там подготовляет, и обо всем тайком сообщил бы консулам. Оба патриция громко расхохотались. Метробий обиделся и сердито сказал: «Эх, вы смеетесь! Разве я не предупредил консула Луция Лициния Лукулла 2 года назад о подготовлявшемся восстании гладиаторов? Разве не я открыл их заговор в роще богини Фурины?» «А-а-а, запомни», — подумал Арторикс. Лицо его вспыхнуло, И он мрачно взглянул на Митробия, шедшего неподалеку от него.